Невольники лениво начали подниматься по ступеням. Такие, как мы, очень хорошо чувствуют слабость и не стесняются ею пользоваться. Ведь чтобы не сдохнуть, раб должен хорошо понимать настроение своих хозяев. Кулаки сжались. Я вперил взгляд в громадный пролом в стене, и через него я видел высокую и широкую башню, не меньше сотни метров. Где-то там сидел наместник, властелин этого города, наш хозяин. Тот турнир, о котором говорил Ронд, он же будет скоро, раз он так рисковал и нервничал. Мне нужно быть готовым к сражениям, но куда лучше, если я сумею убраться отсюда до того. Давайте быстрее, ваша жизнь зависит от этого. Визжал Койотит, словно капризный ребенок, не способный добиться своего, но слова не сильно трогали невольников. Я, быстрее. В конце концов мы поднялись на следующий этаж. Два длинных широких коридора раскинулись по обе стороны. Но если один был вполне опрятен, с красивой лепниной, гладким блестящим паркетом и бюстами неизвестных мне зверлингов, в то же время другой был полностью разрушен. Паркет превратился в перепаханное поле из досок и щепок, стены полнились проломами, потолок обваливался, покрытый трещинами, и темных следов странной крови было все больше, на брошенных мечах и кинжалах, на наконечниках переломанных копий и погнутых щитах, но трупов уже не было. Туда, приказал Койотит, указывая на дальний конец разрушенного коридора. Но зверлинги хмурились и не двигались, они знали, что это за черная кровь, и совсем не хотели к ней приближаться. А глаза жалкого надзирателя наливались кровью, руки дрожали, он истерично завопил. «Вперед! Вы-вы!» Он, казалось, сделал невероятное усилие ради следующих слов. «Все ей скот! Я перережу каждую глотку, если не задвигаетесь!» Он выдернул короткий клинок из ножен. Взгляды невольников стали вмиг жестокими, хищными. Тела их напряглись, вырисовывая пучки закаленных тяжелым трудом мышц. Кто-то зазвенел цепями, но вовсе не стремясь выполнить приказ, а обступая Койотита. Он был один и не понимал, что рабы понимают лишь язык силы. «А если ты слаб, ты мертв, так веди нас, командир!» Послышался ехидный голос из толпы. «Кто это сказал?» Бросил он, ощетинившись. Я медленно вышел вперед, остановился перед толпой лицом к нему. Он поглядел на меня и сглотнул. Он что-то почувствовал и отступил на шаг. «Подай нам пример, уважаемый надзиратель!» Голос мой был сладок и наполнен желчью. «Как ты смеешь мне указывать?» Рявкнул он и сделал шаг навстречу, выставив меч перед собой. Я медленно сделал несколько шагов, подстрекаемый звоном кандалов и клокочущей кровью. Моя грудь почти коснулась острия меча, я уверенно стоял перед ним. Жестокая, по-юношески уверенная улыбка забралась на мою морду. Я заговорил мерно, растягивая слова. «Господин, я не смел вам указывать, это лишь жалкая мольба». Позади послышались смешки. «Мы невольники, мы трусливый скот, не так ли? У нас нет ни достоинства, ни смелости, чтобы ступить вперед. Но если нас проведете вы, мы не посмеем перечить», с легкой улыбкой сказал я и поклонился, одновременно подвигая пальцем клинок в сторону. Взгляда же я не отрывал, смотрел ему прямо в глаза, а в них я видел плескающийся страх. Перед другими надзирателями, перед зверлингами за моей спиной, перед самим коридором. И его мозг с невероятной скоростью взвешивал и обдумывал дальнейшие слова. В это время толпа позади начала давить, приближаться. «Хорошо, я поведу вас», — с трудом сказал он, обливаясь холодным потом. Клинка он не убрал, но развернулся к коридору. «Я бы с легкостью мог бы сейчас переломить его шею. Может, даже с другими нам удастся разобраться с оставшимися двумя надзирателями. Есть шанс пробраться в лагерь и поднять восстание. Но это было желание Дикса, я же осознавал наши реальные шансы». Трусливый Койотит медленно пробирался сквозь разбросанные деревяшки и груды камней, он старательно избегал прикосновений к темной засохшей крови, а мы следовали за ним. Я шел сразу позади, а все остальные за мной. Похоже, я недооценивал Дикса, как бы ни печально было признавать, но часть слов, сказанных ранее, были под его влиянием, и из него может выйти толк. Он способен вести за собой, воодушевлять, а это стоит много, особенно если использовать умело. С этим я бы справился. Спустя десяток минут мы преодолели чертов коридор, и невольники медленно приступили к работе. Кто-то забрался выше и принялся разбирать крышу, другие же разбирали завалы в коридоре, открывая себе доступ к предстоящему разрушению и избавляясь от хлама, изгвозданного в крови. Многие замотали лапы найденными тряпками, бывшими дорогими накидками, хорошей детской одежей и невесть чем еще. а я пробрался в один из классов рядом, окна которого выходили на дорогу, и увидел, как внизу развалились те тигриды. С этими ушами грех не пошпионить. Делая вид, будто чем-то занят, я внимательно внимал разговорам двух братьев. «Ха-ха, он же чуть не обоссался», — говорил порывистый голос, принадлежавший, похоже, тому, что был с Ятаганом. «Тебе стоит быть более сдержанным. Нам не стоило его так опускать на глазах у этого скота», — говорил другой, уверенный, волевой. «Да он сам нас уговорил своими вынами. Пошел бы сразу, проблем бы не было. Даже пробуждение не прошел, а пытается что-то сказать, мудак. Нам все равно перед командиром отвечать, если зайчики с ним что-то сделают. Да нашему командиру похер на этого мелкого ублюдка, его явно к нам привязали не без причины», — ехидно и порывисто отвечал он. «За какие это делишки непробужденного отправляют в надзиратели?» «Непробужденного? Что это значит? Что-то серьезное. Но по его манере, он из родовитых. Так что, скорее всего, долги. Если уж денег не хватило на парочку рабов для корма», без особого желания ответил другой. «Если с ним покончат невольники, то он и так был не жилец. Такой слабак вряд ли сможет кого прикончить, разве только одного из зайчиков», он слегка усмехнулся, но продолжил серьезно. «Закончили, нам нельзя об этом говорить. Эти болтуны тоже не бесполезны. Все это имеет смысл. Пробуждение, убийство, корм. Я уверен, что та энергия, что я поглотил, убив Тату, и есть так называемый корм. Похоже, в этом мире силу действительно можно забрать после смерти противника. Да не так, как проповедовали дикие аборигены, а по-настоящему. Жаль, я уж подумал, что особенный», — отметил я. «Хотя это было бы не слишком честно. И к тому же им запрещено говорить об этом. А это еще интереснее. Есть пара мыслей, и одна хуже другой. Но этот мир способен на любую жестокость. Хотя не думаю, что мой родной был лучше. Те же яйца, только в профиль. Вот и я говорю», — ответил тигрит. «Кстати, тебе не кажется, что это дерьмо начало происходить слишком часто, да еще чтобы они забрались так глубоко? Ну, я про набеги тварей. Уже не кажется. Все об этом шепчутся. Твари все чаще нападают внутри города, да еще и стремятся сожрать молодняк. На школу вон нацелились. Избавляются от будущих конкурентов. Хах. Они, возможно, не так глупы», — с легкой взволнованностью ответил порывистый голос. «Закрой-ка пасть, братец», — бросил другой. «Наместник сейчас явно не в духе, так что не стоит плеваться тем, из-за чего тебя могут повесить. Но ты должен согласиться, все это дерьмо как раз из-за наместника. Это он нещадно рубит джунгли, а твари, словно ревностные сучки, за свое будут рвать. Заткнись, он наш господин, и яйца у него куда больше твоих», — сорвался уверенный голос и дрогнул в конце. «Да еще и эта чертова обезьяна, меня от нее в дрожь бросает. Ты видел, на каждом празднестве, параде этой наморская скотина рядом с твоим дорогим наместником», — он пригнулся и немного приблизился к брату. «Ты знаешь, какие слухи о ней ходят. У меня товарищ к ней в особняк завозит целые телеги с белыми персиками, а однажды по уезду видел, как оттуда вывозили несколько десятков заколоченных ящиков размером с зверлинга». Он придвинулся еще ближе. «А земля вокруг, там сплошь гнили пустошь, все там вымерло. Значит, обезьяна, тот сон, это не может быть совпадением. Все равно захлопнись, это не нашего ума дело», — злобно огрызнулся брат. «Мы уже и так на самом дне из-за дерьма, вываливающегося из твоего рта. Из-за меня, да я...» Его прервал истошный крик из здания. Я резко обернулся. В комнату влетел койотит, а за ним в дверном проеме появился окровавленный заяц. Его голова тут же была оторвана громадными темными хелицерами, торчащими из плеч младенца. Тело зверлинга его опало. Я отпрянул к подоконнику. «В окно, прыгай!» — прокричал койотит, несясь ко мне. «Тварь идет!» Но я мог лишь смотреть на входившего в класс с громадного паука с торчащим детским туловищем вместо головы. Его маленькая головка покачивалась в такт восьми лап. Шесть голубых глаз смотрели на меня, а детские губки изгибались в веселой игривой улыбке. В какой-то момент в комнате стало до странного темно, звук словно исчез, а все вокруг застелила тьма, а в следующее мгновение перед мной раскинулось небо, такое же, как в тот день, когда я умер. Я почувствовал удар о землю, мозги сотряслись, тело взвыло. На мне оказался тот трусливый койотит, а за ним спускался паук с тельцем ребенка. Снова взглянул на небо, оно действительно точно такое же, как тогда. Глава 8. Дитя твари. «Брат, тварь!» — крикнул один из надзирателей. «Вижу, идиот», — ответил другой, доставая широкий прямой меч из-за пояса. «Надо уходить, нам с ней не совладать, ни хера, это наш шанс выбраться из дерьма», — радостно бросил он, вставая в стойку с мечом наготове. «Нападем с двух сторон, эта тварь еще мелкая, только вылупилась, все получится». Они резко разбежались по двум сторонам. Второй тигрит тоже вытащил изогнутый тяжелый меч, но взял его одной рукой, а другой схватился за короткий кинжал. Громадный паук с детским лицом тем временем коснулся своими темными шипастыми лапами земли. «Слезь!» – бросил я и скинул с себя койотида. Мы резко сорвались, перебегая улицу, и через секунду оказались близ одного из домов. Я специально выбрал место рядом с узким проулком, на всякий случай, но такую возможность я упустить не могу. Хочу посмотреть, на что способны наши надзиратели, да и тварь тоже, решил я, хотя ноги дрожали. «Они с ней не справятся», — сказал Койотит дрожащим голосом. «Отчего он еще не дал деру, я не понял. Это существо так сильно?» — спросил я. «Говорят, даже молодые твари безумно сильны. И еще, губы его задрожали, они жутко голодны». Тварь бросилась с ошеломительной скоростью к тигру с ятаганом, а тот замахнулся для удара, его мышцы вздулись, морда исказилась в злобной и яростной ухмылке. Он рванул сталь, а паук потянулся к нему передними как лезвие острыми лапами, покрытыми шипами. Звон, словно сталь ударилась о лапу твари. Ятаган не проломил хитин, отлетел, но из рук не вылетел. Другой надзиратель быстро приближался со спины к твари, а та встала на 6 задних лап и принялась колоть. Лапы темными росчерками мелькали у головы тигра, но он не переставал уклоняться, парировать, даже если и не имел шанса контратаковать, он, по крайней мере, не проигрывал. Тянул время, и его брат не стал церемониться. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- шкура бугрилась, словно под ней снуют тысячи червей, хрустели кости и суставы, густая шерсть выбралась наружу. Я видел, как желтые клыки росли на глазах, выпирали из челюсти, оттопыривая черные кошачьи губы. Позвоночник выпирал опасными наростами, а когти изогнулись, словно у коршуна, каждый размером с кинжал. Очень похоже на то, как преобразовалась та свинья, только выглядит куда угрожающе. Телесный обернулся, неосторожно бросил койотит, и в глазах его сверкнул свет страха и интереса. «Что это значит?» — крикнул я. Его взгляд резко сменился, в глазах мелькнул ужас, он замахал руками и затараторил. «Нет, ты ничего не слышал, тебе нельзя знать, и после таких слов ты думаешь, я с тебя слезу?» Раздраженно подумал я и закричал: «Рассказывай!» Кровь в жилах резко ударила в голову, рука метнулась к его горлу, но не достигла цели. Земля сотряслась, ноги подкосились, я обернулся. Тигрит теперь не сильно напоминал того зверлинга. Он стал монстром, не тем чудовищем, каким был паук, но все его тело изменилось, конечности удлинились, мышцы бугрились и словно намеревались разорвать шкуру. Каждая конечность словно застыла между человеческой и звериной, но в то же время стала куда совершеннее, откинув все недостатки. И он летел. Прыжок был невероятным. Он стремительно врезался в тварь, когти пробили брюшко, выплескивая темную кровь. «И-а-а-а-а!» Тварь завизжала истошным свистом, будто крики десятков грешных душ. Одним сумасшедшим ударом она рубанула по тигру с ятаганом перед собой, и тот закувыркался по пыльной дороге. «Брат!» Неестественный звериный крик ударил по ушам. Тело тигрида закончило вертеться и остановилось. Голова была расколота, мозги разлетелись по дороге, каждая лапа неестественно вывернута. Он умер в мгновение ока. «А-а-а-а-а!» Истошно заревел другой. Он принялся кромсать тварь. Когти вырывали целые куски плоти, стараясь добраться до внутренностей. Тварь начала носиться по округе, стараясь сбросить противника. Тельце малыша развернулось на 180 и начало колоть того своими острыми хелицерами, торчащими из детских плеч. Но тигр будто перестал чувствовать боль, ему выбили глаз, прокололи щеку и наделали еще десяток дыр по телу, пока тварь не прошлась спиной о стену. Только тогда он спрыгнул, а паук полез на здание, цепляясь за щели и углы, все быстрее удаляясь от школы, где прятались испуганные невольники. «Ни-у-у-у-у, уйдешь!» — прогремел надзиратель. Руки и торс тигрида словно сжались, уменьшились, да так, что шкура напоминала тонкую прозрачную кожу, через которую можно было рассмотреть каждую мышцу и жилу. Мышцы на руках и торсе усохли, а вот ноги, наоборот, стали больше, обросли новыми мышцами. Что с ним происходит? спросил я грубо у Койотида. Тот не успел опомниться с такой наглости и выпалил. Перевел силу вниз, только телесные так могут. Они способны манипулировать своим телом, менять его в определенной мере. Он бросил на меня нерешительный взгляд. Если кто-то узнает, что я тебе это рассказал, нас обоих прикончит. Так что держи пасть на замке. Смотри, крикнул я. Тигриц сорвался с места, взвив облако пыли и вырвав куски земли. Он взлетел по стене, оставляя в ней дыры и борозды от когтей. С сумасшедшей скоростью он приближался к твари, а та спешила убраться, понимая, что с обезумевшим тигром ей не справиться. Глаза мои ухватились за почти невидимую нить, похожую на радужные разводы бензина на воде. Она тянулась от тела мертвого надзирателя к пауку. Та встретила ее, широко раскрыв детский ротик. Затем ее всю затрясло, хитин на лапах начал лопаться, а тело младенца росло. Темные волосы появились на голове, лицо выглядело угловатее, а тело уже принадлежало мальчишке лет 6. Они сошлись на вершине крыши, когда тварь почти перемахнула через козырек. Тигрит влетел в нее, будто ракета, их тела оторвались от стены и начали падать с высоты в десяток метров. Но даже падая, они не перестали сражаться. Тварь колола, тигр рвал и бил. И только когда они впечатались в землю, застелив все пылью, определился победитель. «Ниет», – прошептал побледневший Койотид. Грудная клетка надзирателя была пробита острой лапой насквозь. Из глаза торчал обломок одной из хелицер, что заменяли детскому тельцу руки. Морда тигра была покрыта кровью, но он все еще не умер. Он хрипел, руки подрагивали, кровь текла из ушей. Это и мой шанс. Эта тварь сумела убить двух хищников и, видимо, поглотить их энергию. Она ранена, и, если у меня получится, мысль пролетела внезапно, а тело задвигалось до того, как я ее осознал. Я бросился к твари, сломя голову, подхватил брошенный ятаган. Цепи мешали, но я прыгнул, замахиваясь, пропуская силу через все тело и направляя ее к кончику меча. Удар вмиг достиг цели, пролетел между лап твари и даже не коснулся ее. Но сейчас оно мне и не надо было. Толстое острие отсекло тигрида, словно на хорошей казне, не задев кости. Тварь ударила сбоку одной лапой, я отбил ее тяжелым мечом, с трудом удержав его. Затем дернула лапой с насаженным мертвецов и его телом, попыталась снести меня. Но я ловким заячьим прыжком убрался на метров 5. «Уходи оттуда!» — кричал Койотид, словно действительно беспокоился обо мне. «Да чего же он странный!» А тварь не двигалась, каждый из ее 8 голубых глаз следил за мной. Все ее естество подсказывало, что я слаб, что легкая добыча. Но что-то ее останавливало. Ровно до того момента, как полупрозрачная полоса и плотная черная не рванули ко мне наперебой. Они впитались в мою грудь. И я испытал почти наркотическую эйфорию. Сила наполнила каждую клетку моего тела. Тогда-то тварь поняла, что я украл силу ее добычи, что провел ее, и ей это очень не понравилось. Фья-а-а-а-а. Яростный свист пронесся по улице, тварь безумствовала. Я занял стойку, мне нужно убить ее, иначе не может быть. Я опустил меч и отодвинул назад. Тяжелая сталь, медленная, а бить мне нужно было быстро. Тварь пригнулась, словно кошка, и через мгновение она бросится на меня. Я раздвинул лапы и впился пальцами в землю. «Ну давай, сучка, попробуй меня сожрать!» — крикнул я с улыбкой. Страсть боя захлестнула меня. Смерть, как же близка она сейчас. Мне нравится. Она бросилась ко мне с искаженным от злобы детским личиком. А я ждал, не двигался. Ее темные шипастые лапы вспахивали землю, выдергивая целые комья. Всего 2, я не двигался. Она прыгнула, приготовила лапы для удара, желая продырявить это и без того жалкое тело. Наконец я сжал рукоять до беленых косточек. Каждая моя мышца, каждая жила в моем теле завопила, сердце взревело, кровь ударила в виски. Движение началось с кончиков пальцев ног, пронося силу через все тело, пока все желание жить, страсть и воля не собрались на острие ятагана, на его лезвии. Руки рванули, плечи потянуло за ними, сталь рассекла воздух не со свистом, с гулом. Он впился в правый бок твари, я едва уклонился от одной лапы, пронесшейся около головы, затем от другой, оставшейся плечевой хелицерой. А сталь продолжила путь. Твердый хитин лопался под силой удара, пока тяжелый меч не вышел с другой стороны. Отделив тело от брюшка, обе части твари опали на землю, я отступил на несколько шагов, пока она бесновалась, пытаясь сообразить, что с ней произошло. Отсеченное детское тельце пыталось приподняться на единственной хелицере, мальчишеское личико заливало слезами, По округе разносился раздирающий детский вопль. Мне было почти жалко это существо, но жалость – удел Дикса. А сейчас я правил балом, сил тебе не занимать. Если бы не бой с тиграми, сейчас на твоем месте был бы я, сказал я, смотря на твари покрепче перехватывая меч. Страшно представить, насколько жутки твои старшие соплеменники. Твоя сила послужит мне достойно. Я ухватился двумя руками за рукоять и вознес тяжелый ятаган. Сейчас у меня не было с этим проблем. Сила того тигрида оказалась весьма кстати. Шагнув вперед, я бросил весь вес и силу в удар, стремящийся снести мальцу голову. Но в последнее мгновение я дернул меч назад. Нет, сталь врезалась в землю рядом, оставив глубокую борозду. Я оглянулся на шокированного койотида. Если я убью ее, я стану сильнее, но вряд ли настолько, чтобы бороться с целой империей хищников, а они непременно поймут, что это я, учитывая, что надзирателями служат отбросы этого общества. Ненужные, изгнанные, насколько же сильны настоящие воины, даже те законники, их аура. Она была в разы страшнее, чем у этого молодняка, размышлял я, хм, а что, неплохая идея, решил я, кое-что придумав. «Эй!» — крикнул я койотиду, тот вздрогнул, поняв, что это ему, иди сюда. «Нет, нет!» — он принялся пятиться. «Подойди ко мне!» — с нажимом приказал я, пожалуйста. Он нерешительно начал приближаться. «Что же, на его месте я бы тоже беспокоился. Нет, я бы уже был неизвестно где, прячась, спасаясь. Но этот малый весьма доверчив или глуп, что одно, что другое, неплохо добавляет шансов моему весьма рисковому и необдуманному плану. Что? Что тебе надо?» Попытался он спросить уверенно, но голос его все же дрогнул. Да уж он стоял в радиусе моего удара и переминался с ноги на ногу. Он недоверчивый. Просто идиот. Я молча перехватился за кромку ятагана и протянул ему рукоять. Он с неверием смотрел на нее, не понимая, чего от него требуют. Я вздохнул и заговорил словно с ребенком. «Ты убьешь его, парень, понял?» Его глаза вмиг округлились, в них показался новый ужас. «Да уж он мне сегодня почти весь спектр эмоций сумел показать. Я отдаю его тебе. В обмен ты сделаешь для меня несколько вещей». Он было хотел что-то сказать, но я продолжил. «Во-первых, ты расскажешь другим, что самостоятельно добил тварь после того, как она покончила с тигридами». Он медленно взялся за рукоять, но затем выпалил. «Но, кто мне поверит?» «Поверит, у них просто нет других вариантов. Даже такой, как ты, куда больший воин, чем любой из нас». Он опять попытался что-то спросить, но я взмахнул рукой, призывая заткнуть свою пасть, и продолжил. «Во-вторых, я сделал паузу. После этой заварухи ты меня найдешь. Мое имя ты знаешь, так что не думаю, что у тебя будут с этим проблемы. Сам найдешь предлог выудить меня из барака, а там уж ты мне с кое-чем поможешь». Он всматривался в меня, а страх постепенно уходил, уступая место заинтересованности. Несомненно, он понимал, что это невероятно выгодная сделка, и, наверное, уже обдумывал, как кинет меня после того, как все это рассосется. Так что я добавил, ты видел, на что я способен, так что даже не думай предать. Поверь, я знаю невероятно много пыток, таких, что ты будешь молить тебя убить, зловеще прошипел я, и, судя по его побледневшей морде, он меня понял. А ведь я действительно знал много интересных способов. Похоже, у меня была очень насыщенная жизнь. «Но что ты попросишь?» – спросил он. «Ничего достойного такого подарка», – раздраженно выпалил я. Не то чтобы я действительно был раздражен, но он должен был понять, что я вполне понимаю ценность этой сделки. Продолжил я уже спокойно. «Поверь, ничего невыполнимого. Ты расскажешь мне о том, что происходит за пределами заячьих глаз и ушей, и поможешь кое-кого найти. Кого? Позже. На горизонте вдали, там, где дорога сходится в точку, показались силуэты, и их было много. Скорее всего, один из зайцев добрался до кого-нибудь, и сюда уже спешат. Давай руби, к нам уже идут. Да и не выдержит эта тварь долго. Половина твари уже не пыталась встать, почти не шевелилась, а грудка ребенка медленно вздымалась и опускалась, постепенно замедляя темп. Койотид с большой натугой поднял ятаган, тот весил не меньше 3 килограмм, но для него и это был немалый вес, при условии, что центр тяжести у того был смещен к острию. Но даже так он ровным движением обрушил его на шею твари. Брызнула темная кровь, окропив его ноги и землю. Голова отсеклась и подкатилась к нему, каждый глаз с удивлением взирал на него бездушным взглядом. «Я убил тварь», — тихо сказал Койотид. «Теперь все изменится. Слезы выступили у него на глазах. «Не забывай о том, кто дал тебе эту возможность», — бросил раздраженно, и в этот раз это было искренне. «Я не терпел слез, я не забуду, правда». Некоторые невольники начали выглядывать из здания школы, другие нерешительно выходили наружу, мы были сейчас достаточно далеко от них. Я кивнул Каитиду и быстро убрался к ним. Меня уже ждали Фирс и Алим, они были перепачканы в пыли, взмокшие от жара и страха. «Ты что там делал, полудурок?» — рявкнул на меня Фирс, ухватил за плечо и принялся осматривать. «Зная тебя, я бы не удивился, если бы ты рванул сразиться с тварью», — сказал Алим, и я дернулся. «Он опять за свое, этого ублюдка надо убрать, но ты же мне не позволишь». Сердце тут же ускорило бой, горло сжало, слышишь, а жизнь-то не перестает меня удивлять. «Выходит, ты не подсознательный огрызок личности старого владельца. Ты где-то там, в мозгу засел и смотришь, слышишь все, но и выбраться не можешь». «Да, Декс, но знаешь что, я не верну тебе это тело, и тебя я уничтожу, навсегда». Жгучая пульсирующая боль сдавила виски. Я схватился за голову, будто это могло убавить муки. Осознание тем временем гасло, но не так, как обычно. «Декс, что с тобой?» — кричал Фирс. «Нет, этот ублюдок пытается выбраться. С ним что-то не так, мне нужна Лита». В мозгу вспыхнула отчетливая и в то же время совершенно чужая мысль. «Ты не тронешь моих друзей», — ревел голос в голове. Я прикусил язык, стараясь прийти в чувство. Боль сначала рассеяла пелену, но затем мир словно схлопнулся и рассеялся. Сегодня шел дождь, горный ливень, плотный и тяжелый, ударявший крупными холодными каплями, они словно стеклянные камни били по деревянной крыше, угли едва тлели в очаге. Траем, грохнул гром, сверкнула жестокая молния, озаряя жалкую обстановку лачуги лиловым светом. Я забился в угол, сжимая в руке истрепанный клок бумаги. Каждый раз, читая его, я не верил. Не мог поверить, что ее нет. Меня трясло от боли и тоски, и от страстного желания вкусить яда. Небольшой низкий стол стоял в центре комнаты, на нем лежали мешочки с пилюлями. Теперь я понимал, что это не более чем наркотик, которым меня пичкали годами, делая покладистой марионеткой. Когда же наступил тот момент, сорванным шершавым голосом спрашивал я у пустоты, когда я начал убивать не ради клана, не ради семьи, а из-за этого дерьма. Я бросился к столу, схватил за край и швырнул в стену, проломив ту. Влажный ветер резко ударил в лицо, раскидывая жирные избившиеся в колтуны волосы. По полу рассыпались бледные шарики. Они манили меня, взывали ко всем моим страстям и порокам, обещали избавить от боли. Я вновь забился в угол, дрожа от холода, развернул смятое, истрепанное письмо. «Марк, твоя мать обвинена в измене клану. Доказана ее причастность к передаче важной информации, расположение стратегических формирований, устройство обороны, местоположение домов, а также нарушение священного союза мужчины и женщины, обман с целью наделения благами приемника, незаконнорожденного. С тем же ты лишаешься права нахождения в главном доме, фамилии и наследного права, также ссылаешься на дальний предел, где в дальнейшем будешь выполнять свой долг. Я сделал все, чтобы тебе оставили право на жизнь, но вина твоей матери доказана. Ты знаешь закон, она будет казнена лично главой. В случае малейшей попытки воспрепятствовать свершению приговора, умертвлению предадутся все из рода обвиняемой вплоть до пятого локтя. Марк, найди свой путь, с глубочайшей печалью прощаюсь с тобой. Ты был одним из лучших, кого мне приходилось учить искусству тени, и у тебя есть все, чтобы превзойти меня, изгонить демонов из своего сердца. С надеждой, Авелифари. Я сжал бумагу до боли в пальцах. Мне передали ее больше 3 лет назад. Тогда, в апогее наркотического дурмана, она даже показалась мне смешной. А сейчас по моим щекам стекали слезы, горькие, наполненные скорбью. Одна из пилюль подкатилась к моей ноге, я схватил ее и откинул подальше, завопив. 3 года. 3 сучьих года я не мог избавиться от этого дерьма. Вот они, мои демоны. Только сейчас я наконец осознал глубину гнили, поработившей мою душу и разум. Все вокруг казалось для меня не более чем сном. Мне давали задание, я послушно его выполнял. Я убивал, меня награждали, давали новую дозу, все больше и больше. Я убью его. Эти слова сначала показались мне кощунственными, грешными. Я убью его. Я убью его. Убью. Убью. Повторяясь, они меняли окрас, росли и крепли, пока я не понял. Я убью его. Я встал на колени и сложил ладони замком, отправляя свои слова в чертоги звезд, вызывая к душе матери, голос мой дрожал. «Матушка, прости меня, прости, дурман застелил мой разум. Я слаб, я поддался ему, я протер глаза от соленых слез. Обещаю, обещаю тебе, когда-нибудь я убью его, я отомщу за тебя». Ответом мне был оглушительный гром и молния, заполнившая каждый уголок темных небес. Бабах, это был знак, возможно, не матери, и не Бога даже, но мне этого было достаточно. Я взял ножны с клинка и накинул на спину и вышел из хибары, а в голове звенела лишь одна мысль. «Отец, когда-нибудь я лишу тебя жизни». Глава 9. Победа или смерть. Воспоминания прервались так же внезапно, как и вторглись в мой разум. Теперь я понимал немного больше, хотя раскалывающаяся голова пыталась меня в этом переубедить. То мерзко притягательное желание, когда Рихан бросил наркотики Софилу, словно кость собаки. Я тоже, выходит, был собакой. Какой же я был жалкий. Всю свою юность я был чертовой тряпкой. Серьезно, таким человеком я был. Я попытался прикусить губу, смягчить гнев к самому себе болью, но не смог этого сделать. Что происходит? Вспыхнула тревожная мысль. Что-то не так. Я видел багровый закат на горизонте. Видел идущего впереди Хавира. Я сразу же узнал его широкие плечи и ауру охотника. Шкурой чувствовал прохладный и влажный ветер, но не мог двинуться. Тело не подчинялось мне. Сначала я подумал, что это сон, какой-то странный кошмар, что я не пришел в сознание, а воспоминание из прошлой жизни сменилось грезой, полоумным сном уставшего разума. Но все было слишком натурально, по-настоящему. Я в полной мере ощущал течение времени и осознавал себя в пространстве. Это не сон, это, блядь, не сон, начальник. Как прошло? Внезапно послышался голос из моей пасти, дерзкий, самовлюбленный. Законники, конечно, люто пугающие. Я когда с ними говорил, мне казалось, что они меня насквозь видят. Что происходит? Декс, ты знаешь, что когда-нибудь твой язык тебя в могилу сведет? Спокойно спросил Тигрит, не поворачивая головы. Но твое везение каждый раз выдирает тебя из лап погибели. Его спина бугрилась сухими мышцами за короткой полосатой шерстью и несколькими широкими ремнями с потертыми заклепками, скрепляющими между собой нагрудник и чешуйчатую юбку. Левое плечо и руку прикрывал наплечник и стальные пластины, старые, но было видно, что за ними тщательно ухаживают. Как только, так сразу, самодовольно ухмыльнулся Декс. Но знаешь, больно они быстро меня отпустили. Вопросов задали с десяток и все, не похоже на них, с притворной осторожностью сказал он. Действительно подозрительно, как бы мне ни хотелось, но следы там остались. Не могли они, не разобравшись, послать на все четыре стороны. Нечисто тут дело. Я уверен, они все понимают, знают или догадываются. И тут варианта два. Либо жизни тех двоих настолько ничтожны, либо у них есть причины мне неизвестные. И как бы я ни хотел, первое маловероятно. О чем я вообще думаю? Как этот ублюдок завладел телом? Мысленно взревел я. Диекс, слышишь меня? Отзовись, мразь. Пошел нахер. Тихо прошептал Декс. «Ах ты, да ты!» У меня не было слов от его наглости. А Хавир тем временем продолжил. «Не твоих мозгов это дело. Им решать, кого и когда отпускать, и сколько вопросов задавать». Он резко остановился, да так, что Декс споткнулся и резко обернулся. «У тебя бой через пару дней, будь готов». «Бой, а вот это что-то новенькое. Только через пару дней Декс может оказаться разорван в клочья, как, впрочем, и я». Хавир, голос Декса вмиг изменился, он завонял раболепным повиновением и мольбой. «Я выиграл для тебя много боев, десятки раз выбивал дури из своих соплеменников, наполняя твой кошелек». «И что?» — резко оборвал он Декса. «Долю хочешь?» «Ничего не перепутал?» Хищные глаза сузились, в них показалась угроза. «Для тебя я готов выиграть еще столько же, и даже больше. Только одно одолжение. Одолжение. Я остановил Рихана. Спас твою шкуру. Это ли уже не одолжение?» Он вмиг приблизился, горячий воздух с звериным душком ударил в лицо из тигриной пасти. Декс нахмурился, он не боялся его. Только его сердце разогналось, кровь потоком ударила в голову. Только бы он не... Этот ублюдок угрожает Лите. Он уже причинил ей боль. Он ударил себя в грудь. «Мне себя не жаль, ты знаешь. Двух, троих, четверых против меня поставь. Я всем задницы надеру. Только ее убереги от Рихана», — закричал Декс, смотря на надзирателя снизу вверх. Тигрит резким движением схватил Декса за горло, медленно поднял над землей. Тот схватился руками, пытаясь разжать гигантскую ладонь хищника, но силы были неравны. Я начал задыхаться вместе с Диксом. Неосязаемое горло сдавилось, легкие судорожно пытались найти воздух. Мне было больно, она пронизывала грудь и сердце, откликалась в мозгу. А Хавир заговорил медленно, шипяще, излучая гнев. «Ты кусаешь руку, тебя кормящую, совсем оборзел. Мне дела до девчонки нет, и ты тоже не особенный. Я таких могу купить сколько мне угодно. Тох да, тогда, убей меня», — прошипел Декс, не унимаясь. Морду Хавира исказила маска демона, безумный, раскаленный яростью взгляд. Я видел, я чувствовал, как он хочет сжать ладонь до отказа, переломить заячью шею и покончить с такой дерзостью. Но вместо этого он разжал ладонь. Декс рухнул в пыль. Я все еще не управлял телом, но чувствовал камни и песок между пальцев, отбитые колени и царапающий воздух, врывающийся в легкие. «Ха-ха-ха-ха», — кашлял Декс, обливаясь слюной и слезами. «Твои проблемы с Риханом меня не касаются. Делай с этим что хочешь», — бросил надзиратель, нагнулся ко мне и схватил за уши. «Но если ты еще раз посмеешь мне дерзить», — он, казалось, перебирает в голове варианты. «Я самолично отымею твою зайчиху до смерти, а тебя заставлю смотреть». Он запрокинул мне голову, чтобы я видел его глаза, в них не было игры или фальши, а затем скормлю ему, как гребаный скот. «Декс, остановись, он же убьет нас», — кричал я ему, но сейчас он меня не слышал. Он разжал руку, и я упал влажной мордой в пыль. Она тут же забилась в ноздри и рот, обожгла глаза, но Декс все не мог заткнуться. «Тогда я убью его, убью Рихана», — бросил он, приподнявшись. Внезапно повисла тишина, гнетущая, тугая. Он отвернулся, я услышал: «Убей, если сможешь». К бараку мы подошли, когда солнце уже совсем скрылось. Декс молчал оставшуюся дорогу, а я размышлял, как мне вырваться из ментального плена. Жаль, ничего не придумал, кроме как попытаться что-то сделать, когда этот идиот уснет. Но я даже близко не понимал, что. «Вали спать, и на четвертую ночь будь готов», — бросил он, уходя. «Хавир!» — крикнул ему вслед Декс. Тот обернулся со спокойным, равнодушным выражением. «Что, скольких мне нужно победить, чтобы ты защитил Литу?» — спросил он, а я напрягся. «Дурак, сейчас он нас прикончит», — подумал я. «Тебя жизнь ничему не учит», — снисходительно сказал Тигрит. Но в глазах его блеснуло уважение. «Я такой, какой есть», — Декс пожал плечами. «Сколько, Декс? В хищной империи есть главный, фундаментальный закон, прав тот, кто сильнее. А ты слаб», — ответил он, в глазах его показался азарт. «Даже сотня таких, как вы, не стоят Рихана. Он истинный хищник, жестокий, агрессивный и гордый». Хавир уже собирался уйти, но этот идиот не унимался. «Тогда поставь меня с волком», — бросил он, и мое сердце упало. «Безумец, дерзкий дурак, тебе не совладать, только не сейчас, ха-ха-ха», — искренне рассмеялся Хавир. «Ни один волк не согласится, да и у тебя ни одного шанса, чего и следовало ожидать. Он не согласится на заранее проигранный бой». Но я чувствовал запах возбуждения, и его сердце впервые забилось так быстро, я слышал его азарт. «Кандалы, без каналов есть шанс, а если без кандалов?» Выпалил он, словно вновь услышав мои мысли. «Что?» Взгляд тигра стал суровым, но от меня не скрыть его желание сорвать такой куш. Ставки на такой бой были бы безумными. Такой скандал, такой риск. Подобного вряд ли кто делал, и именно этого так не хватает любому народу. Зрелище, вот что я мог дать, и шанс сыграть величайшую ставку. Осталось лишь молить здешних богов, чтобы алчность превысила благоразумие. «Я лучший боец, ты это знаешь, и все те, кто видел меня на ринге, тоже. Вы уже давно не можете найти мне достойных соперников, а игра в поддавки скоро всем надоест», — проговаривал Декс с осторожностью. «Как странно, эти слова точно мои мысли. Вот, значит, как это работает. Так он влиял на меня. Снять без причины кандалы с невольника — преступление серьезное», — говорил Хавир, «но скорее для себя. Но в берлоге половина грешит большим». Он убеждал себя, не взвешивая, а ища новые доводы в пользу боя. «И кнут мне задолжал, так что», — неожиданно его взгляд стрельнул в меня, впился, он улыбнулся по-кошачьи. «Ты дерзкий подонок, только величайший идиот мог предложить такой сумбур. Но ты, похоже, действительно на все готов ради той зайчихи. Какая глупость и идиотизм, такие чувства только мешают и все портят, но в этот раз, может, и они сослужат на все. Только дай мне шанс, я не подведу». Пылко, с горящими глазами протараторил Декс. послезавтра. «Я приду за тобой после заката», — сказал Хавир. «Есть надежда. Останется еще день до встречи с Риханом. Сейчас я действительно вряд ли смогу с ним совладать. Он, без сомнений, силен, и я даже не знаю насколько. Но если смогу победить в боях, эта проблема отпадет. У Хавира точно есть достаточно власти, чтобы приказывать волку. А там уже у меня будет время разобраться с кандалами и со своими способностями. И тогда я приду за ним. Я убью его. Но ты, скорее всего, помрешь». «Ха-ха-ах!» — рассмеялся он и принялся уходить. «Какой же дерзкий ублюдок, Умора!» — слышал я, пока он удалялся все дальше. Декс повернул голову и бросил взгляд на деревянную дверь барака. Другие еще не пришли. Он не слышал тихое дыхание и легкие шаги внутри. Они будут задавать вопросы. Про законников, Ронта и Лида, про чудесное освобождение и битву с тварью. С каждым днем проблемы растут словно снежный ком. Мне нужно уходить, бежать из этого дерьма. Или дождаться того самого турнира. Но каковы его условия? Возможно ли вообще победить? Хотя по поводу награды я не сомневаюсь. Свобода. Только вот правда ли это? И законники, они так просто отпустили меня, что им сказал Декс, пока я был в отключке. Почему Хавир так благосклонен? Что бы он ни говорил, он все же пришел за мной и остановил Рихана. Голова заболела. Нужно разобраться со всем по очереди, иначе концов не соберу. «Я должен победить», — сказал Декс, открывая деревянную дверь. Внутри оказалось пусто, только у стены, в самом углу кто-то сидел. Я сначала не понял, удивился, этот кто-то мог вполне слышать разговор с Хавиром. И это плохо. Но тут же меня захлестнули сильные, бьющие в голову чувства. Боль, жалость, страсть и верность, раздражение и вожделение. У меня не было слов, чтобы описать испытываемое. Это была буря и гром, штиль и рассвет, жар и холод. Меня бросало из крайности в крайность. А может это, подумал я. А Декс тут же понял, кто сидит на лежанке, укутанный в тряпье. Он кинулся вперед, споткнулся, упал, вновь бросился вперед. «Лита!» — тяжело дыша тараторил он. «Лита, Лита!» Она повернула голову, и он застыл, сердце укололо, гордо сдавило. Ярость клочьями облепляла внутренности. Все ее личико покрывали синяки и рассечения, глаза ее смотрели пусто и безжизненно, иссушенные губы покрылись струпьями. «Лита, мне жаль», — промямлил Декс, отведя взгляд, а я подумал, что она жива, и это уже хорошо. «Я защищу тебя, я берегу тебя, прости, прости меня». Она двинулась, он застыл, боясь ее спугнуть, словно она была лесной ланью. Ее рука коснулась его сбитых костяшек, затем прикрыла их. Он прильнул, прикусив губу. Его подбородок уткнулся ей в шею. «Я слышала ваш разговор», — сказала она, и он вздрогнул. «Только не это. Это наш шанс. Не смей его отговаривать. Не ходи туда, прошу. Ты можешь умереть», — просила Лита, голос ее был шершав. «Не надо, Декс. Со мной уже все. Она не хочет жить. Знакомое чувство. Хочет мести, но слишком слаба. Настолько, что даже попытаться что-то противопоставить кажется абсолютно невозможным. На душе стало мерзко, она ведь не заслужила всего этого. Но так уж устроен мир, этот, тот. Мы редко получаем, что заслужили, и наши достижения зачастую сводятся к простой удаче и изощренной случайности». «О чем ты?» — взволнованно спросил Декс, стискивая ее маленькую ручку. «Взгляни на меня». Но она не могла. «Посмотри». Она опять не подняла головы, только закусила губу. «Эти синяки, откуда они?» Она молчала, глаза ее стали влажными, слезы потекли по щекам. Я чувствовал невообразимую боль Декса, его сердце щемило тоской, зубы готовы были лопнуть от злости и обиды. «Не ходи туда, не дерись, тебе не справиться с хищником», — взмолилась она. Жгучая обида укусила меня, укусила Декса. «Лита, это единственный шанс. Если я выиграю, Хавир защитит тебя». Он коснулся ее щеки, влажной шерсти. «Это все, что я могу сделать для тебя». Она вздрогнула, поежилась и будто вся сжалась. Медленно вытащила руку и отвернулась. Декс не стал настаивать, лишь терпеливо ждал. «Эти синяки. Декс, прости меня, прости». Она зарыдала, отчаянно и безнадежно. Декс попытался к ней прикоснуться, но она отпрянула и заговорила отчужденно, словно кукла. «За мной пришли вчера вечером», — голос ее дрожал. «Они отвели меня в город, в большой дом. Там было много мужчин, они...» Она вновь зарыдала, прикрывая лицо руками. «А-а-а-а, сука!» — заревел Декс, словно подстреленный зверь. Он схватился за лежанку и швырнул ее в стену, сорвав полох, упал на колени и принялся молотить кулаками о деревянный пол. Бам, бам, бам, я убью их, убью. Он бил и бил, кулаки покрывались кровью, пол трескался, лицо исказилось, жуткая маска из гнева, обиды и жалости, и жажды мести. Бам, бам, бам, мое сердце сжалось, желудок сдавило. Все миры одинаковы, наполненные жестокостью и похотью, несправедливостью. Я знал это, я понимал его. Когда-то я был на его месте, и сейчас, чувствуя все, что и он, я и сам возжелал покарать каждого ублюдка, прикоснувшегося к ней. Его эмоции туманили мой мозг. Бам, бам. Он продолжал бить, даже когда из-под разбитой, рассеченной шкуры показались белые костяшки и сбитые суставы опухли. Я подумал, что ему, наверное, следовало бы лучше заботиться о своем теле перед боем, но знал, каково ему. Слабость. Он был слаб, не мог ее защитить. Ха, ха, ах, тяжело дышал он, уткнув окровавленные ладони в пол. По его лицу стекали капли пота и скупых слез. Она села возле него, взяла нежно руку, но он сдавил ей запястье и закричал озверело, взглянув в глаза. «Скажи мне, Лита, скажи!» — кричал он. «Мне больно. Скажи, чего ты хочешь? Что мне сделать?» — бесновался он. «Я не знаю». «Нет, ты знаешь. Скажи ему. Дай ему право сражаться, дай ему его кость. Ты лжешь. Скажи, чего ты действительно хочешь, позволь мне». Она пыталась вырваться, вырвать руку, но его хватка была сильнее. Ей стало страшно, я видел, и он увидел, но оттого его гнев лишь разросся. «Они причинили тебе столько боли и не остановятся, если их не остановить. Рихан, его дружки, каждый из них», — неразборчиво кричал Декс. «Все из-за меня, из-за меня». Она не продолжила вырываться. Вместо этого бросилась к нему, и он заключил ее в объятия, уткнувшись подбородком в плечо. «Я хочу, чтобы они сдохли. Хочу, чтобы каждый из них умер. Я хочу, чтобы Рихан мучился, страдал как я», — кричала она ему в шею, всхлипывая. «Но ты умрешь. Он почти убил тебя». «Не совсем. Он действительно его убил». Декс взял ее за плечи и отодвинул, заставив посмотреть на себя. «Я мертв с той ночи. Меня уже не убить». Его слова резали ей ухо. «Он думает, мы ни на что не способны. Он ошибается, недооценивает меня. Но, ты не сможешь меня остановить. Я буду биться, буду сражаться за тебя», — уверенно сказал он. «Только дождись, я все исправлю, я прикончу каждого из них». Она промолчала, ей нечего было сказать. Она с самого начала знала, что не сможет его отговорить. Декс не боялся боли и смерти, его не пугали хищники, и любил ее, она всегда это знала, но теперь она с жалостью и болью смотрела уже на него, а он смотрел на нее нежным, страдальческим взглядом. «Ты вернешься ко мне?» — спросила она. Он отпустил ее плечи и ответил: «Обещаю». «Это обещание, Декс, ты не можешь его нарушить». Лита достала из-за пояса небольшой нож, словно скальпель, и порезала себе палец. «Я вернусь, правда». Она капнула несколько капель крови на его разбитые кулаки и накрыла его руки своими ладонями. Показался лазурный свет. Она исцеляла его. Раны затягивались, шкура зарастала. «Я смогу победить, и Хавир заставит его отстать», — сказал Декс. «Да уж, драться ты всегда умел», — она улыбнулась, — «только не выбирать соперников». «Хах, вот уж точно», — ухмыльнулся он. На мгновение ему показалось, что все стало как прежде, словно ничего не случилось, но больше ничего не могло быть как раньше. Это понимал он, понимала она, и понимал я. Даже если им удастся защититься от Рихана, от всех на свете, все равно, мир для них навсегда изменился. Изменились и они, как и я когда-то, как и я. «Интерлюдия, задница», — бросил Михаил. «Она самая», — подхватил Амир. И они тут же рассмеялись, весело, по-юношески. Они шли по литой улице, вдоль дорогих кузнечных мастерских, пропахших дымом, потом и благовониями, новеньких лавок с вышедшими из моды костюмами, расшитыми золотыми нитками, и небольших ресторанчиков, что в последнее время на манер столицы облюбовали одну из центральных улиц. Левит и Тигрит в очередной раз проклинали судьбу, уготовившую им родиться в этом захолустном городишке. Император стоит задуматься о запрете возводить новые города в такой глуши. Еще бы, и запретить вшивым деревенщинам скитаться по главным улицам, — громко сказал Амир, укладывая пятерней свою гриву, и толкнул Михаэля в бок, махая головой куда-то в сторону. А там шли двое надсмотрщиков за невольниками. И, похоже, они совсем недавно скинули свое нищенское жалование в одном из борделей улицы Рос. Они качались из стороны в сторону, едва не падая. Один с трудом удерживал спадавшие штаны с лопнувшим кожаным шнуром, а другой щурил глаза, пытаясь понять, где он находится. «Может, это?» — спросил Амир и качнул отполированной рапирой в красных ножнах на отделанном серебряной нитью кожаном ремне. «Да ладно, сколько можно?» — отмахнулся Михаил. «С ними даже с трезвыми уже не интересно, а уж с залитыми и подавно». Один из надзирателей услышал юноши и скорчил грозную морду, подтянул штаны и пошел к ним. У него висел длинный мачете на перевязи, продетый сквозь дырку сбоку штанов. «Да ты посмотри, он же сам просит!» — воскликнул Амир и радостно пошел навстречу пьянчуге. «Сам с ним играйся, я лучше посижу. Как хочешь», — пожал плечами Амир. «Эй-эй-эй, мелкие ублюдки, вы чего там языком мелите? А-а-а!» — махая темными от грязи руками, кричал едва разборчиво надзиратель. «Я сейчас с вами поиграюсь, выблядки! Ха-ха-ха, Миха, ты это слышал? Он же мне угрожает!» Весело крикнул Амир и ожидающе посмотрел на друга. Тот тяжело вздохнул, словно от скучной пьесы в местном театре, и спустя еще несколько вздохов все-таки ответил другу. «Да-да, слышал я, угрожал». Он махнул рукой. «Ох, делай с ним что хочешь, я все подтвержу». «Ну тогда», юный левит потянулся, собрав ладони в замке. «Мне придется защищаться». В тот момент надзиратель уже бросился на него, замахиваясь щербатым мачете, но ударил наискось, так, чтобы было сложно уклониться. Но юноша, не расцепляя рук, даже не опуская их, выгнулся назад, и сталь пролетела мимо. «Эй, Миха, я сегодня решил вообще без рук, смотри!» — крикнул он и крутанулся, выкидывая ногу наотмашь. Чудовищный хлюпающий хруст разлетелся по округе. Он попал пьянчуге точно в голову. Тот отлетел на десяток метров, кувыркаясь по мощеной дороге под аккомпанемент ломающихся костей, и распластался с разбитой головой и раскинувшимися вокруг мозгами. Лавочники повыбегали на улицу, услышав шум, редкие гулявшие зверлинги попятились к домам и продолжали путь, бросив пару взглядов, и маячивший вдали патруль даже не ускорил шаг, заметив одну из бесчисленных уличных стычек. Какое им дело до очередной драки? В империи хищников споры решались именно так. Неважно, кто прав, важнее, кто сильнее. Право сильного, таков был главный закон главенствующих над всеми. «Ты видел, как полетел?» — радостно вскрикнул Амир, чем вызвал очередной скучающий вздох друга. «Пошли уже», — ответил Михаил. «Тут еще же второй». Зверлинг резко обернулся и увидел, как оставшийся надзиратель рухнул на задницу, а под ней росла лужица мочи. Он со страхом смотрел на мальчишку, а тот ответил ему раздраженным взглядом. «Вот же свинья, лев, а в то же время свинья. Он обмочился, представляешь?» Он напыщенно зажал ноздри. «Дерьмо, позор, хоть смерть бы встретил достойно». Казалось, он слегка оттолкнулся от земли, но за мгновение оказался рядом с трусишкой Львидом. Схватил его за редкую и испещренную сединой гриву. Пьяница дергался, вырывался и даже попытался ударить юнца по яйцам, но только обрызгал покрытые завитыми узорами пышные суконные штаны парнишки. «Ублюдок!» — с яростью проорал Амир. Он дернул того вверх, и тело пьяницы взлетело, и в высшей точке резко дернул вниз, собираясь размазать того по дороге. Но вместо этого вырвал клок волос, а пьяница плашмя рухнул вниз. Стоная и кряхтя от боли, он попытался уползти, едва переставляя конечности. Юноша дернулся, наступив тому на лодыжку. Раздался хруст, надзиратель завизжал. «А-а-а, пожафуста, а-а-а», — взмолился тот, чем вызвал улыбку у Амира. «Хер тебе, обсыка», — бросил юноша, поднимая ногу в тяжелом кожаном сапоге, намереваясь размозжить тому голову. «Стоять», — бросил кто-то позади. «Кто там вякает?» — крикнул он и обернулся. Перед ним стояли двое городовых, оба волка, да еще и с алыми погонами на синем мундире. Непростые патрульные, офицеры-десятники. Эти могут и вопросов задать, но Амир не сильно беспокоился. С ним ведь был Михаил, так что он лишь улыбнулся им и кивнул, будто интересуюсь, что им надобно. «Что здесь происходит?» — задал один из них дежурный вопрос. «Да вот, напали эти двое на меня, защищаюсь, право имею», — ответил Амир и дернул за цепочку на шее. Из ворот льняной рубахи выпорхнул бронзовый именной медальон, удостоверение его права гражданина. Он не только сообщал о родовой принадлежности, но и многое другое о хозяине, об его положении в обществе, службе или ремесле, семейном положении, заслугах перед империей. Каждый медальон был уникален и создавался специальными мастерами двора имен, и любое его изменение отражалось в великом архиве, где хранится слепок каждого из них. Тут уж два офицеришки сдержанно кивнули, ничего особенного, простая формальность, бронза особого почтения не заслуживала, хотя была повыше железных, но уже ниже стальных. Один из них сделал пару шагов к юноше и осмотрел медальон, тот же все еще стоял на ноге хмельного бедолаги. Надзиратель стонал и кряхтел, истекая желчью, но на него не обращали внимания. Оно и было ясно, пусть служащие заячьей колонии были свободными, но и полноправными гражданами не могли являться. Туда отправлялся всякий сброд и шваль, беспросветных бродяг, наркоманов и пьяниц, преступников всякого пошиба, да и просто бесполезных для империи зверлингов. Им платили жалование, позволяли пользоваться всеми благами имперских служащих, но в то же время им нельзя было селиться в черте города, как и покупать какое-либо имущество. В социальной иерархии они находились едва выше травоядных, и называли их ржавыми за их грубые железные медальоны, часто не видевшие и малейшего ухода, и тем более замены. Значит, Амир Вард Грис, прочел офицер на медальоне, учитесь искусству охотника на тварей. Он на секунду взглянул на напарника. Достойное занятие, сказал тот, но все же у вас должна быть не только причина вступить в сражение, но и подтверждение правомерности данного правоиспользования, спокойно пояснил законник. Не беспокойтесь, господа, за меня есть кому поручиться, с улыбкой ответил юноша. Сбоку от него послышался тяжелый вздох. Михаил встал и медленно подошел, по пути доставая медальон. Об лиловую шелковую рубаху шлепнулся испещренный узорами и завитушками золотой медальон. Законники отступили на шаг и низко поклонились, приложив ладонь к груди. «Уважаемый», — начал один из волков, тот, что был постарше, с проседью на висках, «знакомы ли вы с этим молодым львидом, ходящим под именем Амир Вард Грис?» «Да, знаком. Я Михаил Крим из рода Черного Когтя, сын Риса, наместника города и императорского посадника монетных дел Юга», медленно, без особого интереса проговорил юноша, и глаза офицеров расширились, а улыбка на лице Амира стала непомерно широкой. «Я надеюсь, вам его слова достаточно?» – спросил Амир, мотнув в сторону друга. «Да, конечно», – отчеканил один. «Можете продолжать, не будем отнимать ваше время», – более сдержанно вторил напарнику тот, что с сединой. «Прекрасно», – бросил Амир, и тут же голова пьяницы разлетелась от удара ногой, словно перезрелый арбуз. Ошметки волос и шкуры, куски черепа и мозгов обляпали все вокруг, но законники лишь кивнули, подтверждая правомерность действий юноши, и пошли во свояси. А Амир принялся оттирать об мощенку прилипшие куски мертвеца. «Доволен?» – спросил равнодушно Михаил. «Очень даже», – бросил юный левит с улыбкой. «Ну так пошли». Михаил не стал дожидаться ответа и пошел по улице. Вскоре его догнал Амир, и они свернули на Славную улицу. В последнее время их скучающие прогулки часто приводили их в одно и то же место. Карене Дегара, достроенный совсем недавно, белокаменный, с высокими арочными входами и резными колоннами. Поговаривали, что на ее трибунах может уместиться не меньше 50 тысяч горожан, и величие ее едва уступает столичной. Наш дорогой наместник весьма экстравагантен, решив построить такую арену в такой глуши, ехидно заметил Амир. «Не соглашусь», — отчеканил Михаил, и Амир внимательно прислушался, как и подобает любому достойному прихлебателю. Когда-то этот городишко носил имя Южная Птичка и был дряхлой деревушкой на несколько десятков домов. Но мой отец за несколько десятков лет сумел создать все это. Ну так ему повезло, тут оказалась целая куча белых персиков. Так что такой быстрый рост вовсе не удивителен, парировал Амир, что было на него не похоже. Обычно он во всем соглашался с Михаилом, но только не по поводу правителя города, наместника Риса, словно ревновал друга к его отцу. Действительно, неудивительно, только вот добывать их под носом у твари не особо легко, а он не только смог отвоевать у них огромную территорию, но и каким-то образом отвадить нападать на всех, кто войдет в их владение, спокойно атаковал Михаил, совершенно не сомневаясь в своей правоте. К тому же его идею с заячьей колонией тоже все считали глупостью. «Я и сейчас так считаю», — вспылил неожиданно Амир. «Эти предатели, травоядные мрази, они должны бесконечно страдать». Он сделал шаг к другу и проговорил злобно. «А лучше вообще от всех избавиться. Показать, чего стоят дети Дегара, этой шлюхи Наиры, да и сучки Кирак», — шипел Амир. «Ну уж тут ты слишком уж преувеличиваешь», — спокойно отстранил лапой Михаил и продолжил. Кирак получила свободу лично от Дегара. Он никогда не боялся противоборства и встретил ее как достойную соперницу. Говорят, их битва была величайшим сражением, и кто знает, что бы было, если бы они ее не предали. Ха, что бы было, я скажу тебе, взвизгнул Амир и хлопнул в ладони. Она бы лишилась жизни, как и весь ее род. Ястребы, орлы, все эти крылатые хищники, трусливо нападающие с небес, каждый бы удобрял земли хищной империи, а вместо того они теперь при любом удобном случае клюют нас в печень. Уже откровенно кричал Амир. Михаэль начал раздражаться. Он не был тем, кого легко вывести из себя, но притом он совершенно не терпел глупости. Возвращаясь к той же заячьей колонии, если еще десяток лет назад все лишь посмеивались над этой идеей, то сейчас почти не осталось провинции, где бы такой не было. И зайцы и до лишь начала, уже сейчас барак наполняются и другой травоядной швалью, и каждому есть место и дело, а само ее устройство. А этот мерзкий советник Манткас, что вечно снует рядом с твоим отцом, перебил его Амир, только глухой не слышал об его радикальных, темных взглядах. Он, не скрываясь, отрицает происхождение идов от Дигара и его братьев с сестрами. Проповедует глупую легенду императора-колдуна, ты не мог бы не перебивать, а похищение, а трупы, что вывозит из его особняка, бил по ладони Амир, брызжа слюной, даже маски подчиняются ему, какой-то обезьяне, эти маски не просто ему подчиняются, это он их учредил, так что, начал рассказывать Михаэль, но Амир не выдержал и вновь перебил его, и никто не знает, кто под ними, что это вообще за зверлинги, разве тебя это не беспокоит? Они не из благородных, иначе мы бы их знали, но их сила на совершенно запредельном уровне, на недоступном всякой швали. Михаил вздохнул, и рука его дернулась к рукоятке изысканной рапиры. Миг, он сделал плавный шаг назад и стремительно уколол вперед. Все движение заняло не больше секунды, но Амир опал на землю с проткнутой через глазницу головой. Из темной зияющей дыры мерно текла кровавая слеза. «Я же просил не перебивать меня», — грустно сказал Михаил и поднял голову. Наверху стояли статуи Дигара первого хищника и Керак матери Клюва, и Варомохнатого Иланта Гладкокрылого, возвышающиеся у шипастой кромки арены на несколько десятков метров над головой. Там была и статуя Наиры Древесной, где-то с другой, скрытой в тени стороны. Ее почти никто не видел, а кто видел, говорил, что у нее отсечена голова. Всего через 2 недели эта арена взревет от восторга, новое поколение зайцев прольет кровь братьев за право получить свободу. Приятная дрожь побежала по его спине, он слегка вздрогнул. Жаль, что Амир умер, он неловко ткнул еще теплое тело друга острым носком сапога. Придется найти нового друга. Ярко-желтая, словно солнечный луч, энергия вырвалась из тела Амира и понеслась к юноше. Он расставил руки, и она вошла в его грудь с яркой вспышкой, рассеявшей все тени в округе. Многие повествовали головы из свеженьких таверных харчевин, борделей и горных домов, удобно облепивших противоположную сторону славной улицы, но увидели лишь бездыханный труп. Той же ночью таинственным образом сгорел особняк рода Вардгрис вместе с большей частью семьи. Остался только малыш Верка, 7-летний подопечный достопочтенного Риса Крима. Глава 10. Буду помнить, всегда. Судьба улыбается тогда, когда шансов больше нет. Утром я вновь услышал уже привычные грубые крики и ругань. Медленно, но все же быстрее многих, этот олух, Декс, таки оторвал свою задницу от лежанки. Было бы скверно, если бы он помер от побоев с утра пораньше.